за бесценок возьмут. Доброхотов свернул к пятистенному дому, обшитому тесом, с резными наличниками, и звонко крикнул: «А вот и Рагулин! Зайдем, товарищи!» Между кирпичной кладовой и домом стояли тесовые ворота и глухая высокая калитка, набранная в косую клетку. Чубуков подошел первым к калитке, взялся за литое медное кольцо и громыхнул щеколдой. «Кто там?» — донеслось басовито с подворья. «Открывай ворота!» — крикнул Чубуков. «И в калитку пройдете. Чай незваные гости!» — отвечал все тот же густой бас. Чубуков толкнул плечом калитку, она оказалась не запертой. Вошли гуськом на подворье. Хозяин с вилами в руках, в расстегнутом овчинном полушубке, в новеньких лаптях, анучьи белые по колено, подбирал овсяную солому. Гостей незваных встретил спокойно, будто ожидал их. Ни один мускул не дрогнул на темном, изрытом глубокими морщинами лице. — «Где ваши лошади и коровы?» — спросил Чубуков. — «У меня одна лошадь и одна корова. Вон в хлеву стоят». — «Врешь. У тебя было две коровы и три лошади». — «Ищите, если мне не верите», — ответил коротко. — «Алексашин, Доброхотов, осмотрите хлев», — приказал Чубуков. — «Ключи от кладовой». Алексашин с Доброхотовым побежали в сарай осматривать хлев, а хозяин и не шелохнулся, стоял, опираясь на вилы, поглядывал с легкой усмешкой на грозного Чубукова, от расстегнутой груди его исходил порог. Видно, что хорошо поработал. «Ты че стоишь? Кому сказано, принеси ключи от кладовой?» «А я тебе не слуга, дорогой и хороший. Ты у меня не работал, и делить нам с тобой нечего. Что ж, я свои запасы тебе стану показывать». «Ах, вот как! Ежиков, сходи в избу, принеси ключи от кладовой». Ежиков козырнул, поднеся согнутую руку в варежке к шлему, и трусцой побежал к заднему крыльцу. Из хлева на подворье вышли Доброхотов и Алексашин, сказали в один голос: «Всего лошадь и корова, больше никакой скотины, даже овец нет». «За самовольное разбазаривание скота, за саботаж по части сдачи хлебных излишков изъять корову», — приказал им Чубуков. «Возьмите веревку, выведите ее и привяжите вон к воротам, пока мы осмотрим кладовую и прочие помещения». Алексашин с Доброхотовым снова скрылись в сарае. На заднем крыльце появился Ежиков с ключами. За полушинели одной рукой держала его Рагулиха, второй ухватилась за дверной косяк. Это была объемистая баба лет 40 в овчинной душегрейке. Она голосила на все подворье: «Не замай ключи окаянной, анчихрист лопоухой!» «Отпусти шинель, ну! Кому говорят, а то в рожу заеду!» — орал на нее Ежиков. «Я тебе заеду, рыжий дьявол, я всю харю расцарапаю!» «Акимов, лови ключи!» Ежиков бросил с крыльца связку здоровенных ключей, они грохнулись со звоном об мерзлую землю. Акимов поднял ключи и подал их Чубукову. Между тем Алексашин выводил упирающуюся корову из сарая, а Доброхотов накручивал ей хвост. Наконец, промычав, корова взбрыкнула задом и выбежала на подворье. Алексашин подвел ее к воротам и привязал веревкой на скобу. Отвлеченные вознёй Ежикова с Рагулихой и Чубуков, и Радимов упустили из виду самого хозяина. Рагулин появился перед ними внезапно с топором в руках. На лице его от давешней кротости и следа не осталось. Прямо на них шел совсем другой мужик, отчаянный и яростный.